остановился, присмотрелся к тому, что обнаружил, оттолкнулся от киля, проплыл вдоль всей явственно видневшейся линии, четко выделявшейся вдоль днища. Подумал с радостью, что вовсе не выглядит дураком, наоборот, угодил в самое яблочко. В днище городского корабля был проделан большой люк, состоявший из двух продольных широких створок. Если представить его распахнутым, в него прекрасно пройдет некий предмет ярдов 6, а то и 8 в длину, не менее 3-4 в ширину. Кораблям такие люки совершенно ни к чему, если не считать одного единственного случая. «Ай да я», — подумал Сварог, — «ай да мыслитель, ай да проницательный ум! Уважать себя начинаешь втрое больше против прежнего». Назад он вернулся минут через 20. Всплыл на поверхность, такой же голый, как полдюжины матросов с божьего любимчика, бултыхавшихся неподалеку от борта, старательно изображавших, что это их любимое занятие, которому они предаются в любом порту. Могут ведь быть у людей свои маленькие причуды. Мало ли на свете чудаков. К нему обернулись, и он сказал, ухмыляясь: «Все, ребята, можно вылезать». И первым подплыл к трапу с деревянными перекладинами, проворно взобрался наверх, принял от моры огромную простыню, стал вытираться. На него выжидательно смотрели капитан Зо с боцманом Блаем и странная компания в полном составе. «Я все-таки великого ума человек, если кто сомневался», — сказал Сварог и моментально стал серьезным. «Господа мои, это они. У них в днище не люк, а сущие ворота. Есть только одно единственное объяснение, и мы обязаны их взять». Глава 3. Сокровище Хайгрона. Неподалеку от Сварога заскрипел румпель, поворачиваясь тяжко, неспешно, и радуга отвалила от причала, обремененная двумя пассажирами, не включенными в судовую роль, не платившими за проезд, совершенно нежеланными для всех, кто был на борту. Но поскольку никто не подозревал о зайцах, ни малейшего переполоха не случилось. Корабль понемногу набирал скорость, покинув рейд, и Сварог ощущал сопротивление воды, словно сильный ветер в лицо. От его макушки до поверхности моря было что-то около 5 ярдов. Он висел, распластавшись на борту, вцепившись в 4 бурава, которые сам полчаса назад и ввинтил в доски обшивки со всеми предосторожностями, по миллиметру чутко прислушиваясь, не раздастся ли над головой на палубе подозрительный шум, означавший бы, что все открыто. Обошлось. Никто и не подозревал о его присутствии на острове, человека, дышавшего под водой так же легко и непринужденно, как на суше. Никто не подозревал также, что на корме над румпелем, под далеко выступающей надстройкой, примостилась мора, единственная на 1000 морских лиг вокруг, кому этот номер был по плечу. Она бесшумно подплыла к корме гораздо позже Сварога, перед самым отплытием радуги, когда убедилась, что на корабле начали поднимать паруса, и бесшумно вскарабкалась по обшивке, цепляясь за доски, надетыми на ладони и ступни железными браслетами с набором острейших зазубренных крючьев. Отправляясь в морское плавание, конечно же, прихватила свой мешок с уймой полезных приспособлений, способных довести до инфаркта иного гуманиста. Повисла, держась прочно, словно вбитый в доску гвоздь, совершенно неразличимая издали фигурка в мешковатом одеянии с капюшоном. Ночью, известно, все кошки серы, даже рыжие. Нельзя сказать, что он разместился с комфортом, но скорость была все же невелика, и Сварог ничуть не опасался, что его оторвет от борта напором воды. Когда прошло не менее 10 минут, он выпустил загнутую дугой железную рукоятку бурава, держась одной правой, достал из ножен кинжал и, выбросив руку над головой, медленно всадил прочное лезвие в щель между досками. Потом повторил левой ту же манипуляцию с другим кинжалом. Теперь он ногами стоял на рукоятках буравов, а руками цеплялся за рукоятки кинжалов, и его голова поднялась над водой. Вполне могло оказаться, что от его варварских манипуляций в трюме возникла течь, но она была совсем крохотная, и озабочиваться этим не стоило. Совсем скоро на корабле должны были развернуться события, после которых экипажу будет не до присмотра за водой в трюме. Огромная желтая луна, то бишь Семел, стояла высоко над морем, почти в зените. Очаровательная ночь для влюбленных и припакостная для грабителей, которых на большой дороге видно за версту. Уже с большим знанием вопроса Сварог моментально вспомнил, что на тарабарской музыке подобная ночка именовалась дохлым времечком, а то и худявой темнушкой. Огни города и порта остались позади, за левым плечом. Корабль шел в полулиге от берега мимо голых скал, которые только казались издали, что днем, что ночью, совершенно дикими, какими были с сотворения времен. На деле же они за тысячелетия покрылись невидимой с моря сетью переходов, укрепленных гнезд и местечек для засады.